что мы сегодня будем делать. Первое. Эта практика рассчитана где-то около часа. Она состоится из двух важных частей. Первая часть – это часть, когда я буду вести вас голосом, помогая вам расслабиться, помогая вашему сознанию сконцентрироваться на тех или иных вещах. И вторая часть – это тогда, когда параллельно с нашей работой Александр будет прокачивать вашу энергоструктуру, вашу чакральную систему, вашу связь с Высшим Я и, конечно же, вашу финансовую платформу. Что мы будем сегодня делать? Когда мы успокоимся, все-таки я надеюсь, что сегодня это случится счастье, мы все ляжем и начнем работать. В этот момент ваша задача просто довериться голосу и идти. Структура нашей сегодняшней работы будет построена таким образом. Мы успокоимся, сконцентрируемся на себе, уйдем в свою сердечную чакру. Что значит уйти в свою сердечную чакру? Ваша задача лишь сконцентрироваться на своем сердце, на своей сердечной чакре и заглянуть вглубь нее. Именно там у нас есть вход к так называемому каналу к Высшему Я, или серебряная нить, некоторые школы ее называют. Мы пройдем по этому каналу и поднимемся до состояния Высшего Я. Это не значит, что мы должны подниматься выше потолка, ниже потолка. Это значит, что мы концентрируемся на связи с Высшим Я. И вы не переживайте, ваша задача просто сконцентрироваться на этой связи и прочувствовать. Прочувствовать как бы дыхание вашего Высшего Я, его состояние, его ощущение, слиться с этим состоянием. И в момент слияния с Высшим Я мы поставим задачу просмотреть финансовую платформу. Что значит посмотреть финансовую платформу? Это не значит, что мы должны ее искать где-то в пятой точке, в ухе и так далее, да? Или там метр от земли, полметра от земли, или там еще где-нибудь. Это значит, что своему Высшему Я мы говорим: покажи нам финансовую платформу. Она находится в нашей энергоструктуре по определению. Но говорить о том, где конкретно на физическом плане находится, это неправильно. Тонкий план, тонкие миры, они устроены несколько по-другому, и там нет координат таких, к которым мы привыкли. Поэтому мы просто даем своему Высшему Я задание найти финансовую платформу и показать нам финансовую платформу. Какая она будет у вас? Мы как раз это и узнаем. Да, она маленькая, большая, темная, светлая, зеленая, квадратная. Неважно какая, это такая, какая есть у вас. Задача ее найти, посмотреть и осознать, что же блокирует эту финансовую платформу. Как это будет выглядеть, мы узнаем уже в процессе медитации. А у нас внизу закрытые? Да. Ролет закрыт? Да. Все внимание на себя. Закройте глазки. Почувствуйте свое тело. Просто просмотрите свое тело от макушечки до пяток. Чтобы не было никакого напряжения. Если есть напряжение, напрягите еще больше и расслабьте. Просмотрите свое тело еще раз. Переведите все свое внимание на дыхание. Почувствуйте свое дыхание. Понаблюдайте за ним. Особый акцент сделайте на тот момент, когда вдох превращается в выдох, а выдох превращается в вдох. Прочувствуйте, как каждый вдох приносит вашему телу легкость, воздушность. Каждый выдох углубляет процесс. Рассматривайте свое тело. Переведите все свое внимание на свои глазки. Почувствуйте мышцы глаз. Почувствуйте свои веки. Почувствуйте, как веки плотно закрывают глазки. Согревают. Расслабляют. Почувствуйте тепло своих век. Прислушайтесь, как это тепло струится в ваши глазки, расслабляя, согревая. Почувствуйте, как от этого расслабления яблоки глаз опускаются в глазницы, а веки еще больше сохраняют и оберегают ваши глазки, создавая состояние тепла, благодати. Волны тепла от ваших глаз начинают разливаться по лицу, расслабляя. Мышцы головы, волны тепла растекаются по лицу, расслабляя мышцы щек, мышцы губ, зубки не сомкнуты, язычок к верхнему небу, волны тепла растекаются. Расслабляем мышцы челюсти и шеи. Передняя часть шеи расслабляется и задняя. Насладитесь этим волнами тепла, которые растекаются по плечам, по рукам. Расслабляя плечевой пояс, плечи, локти, предплечья. Ладони. Ручки настолько расслаблены, что в середине ладони раскрываются каналы рук, позволяя энергии течь легко и свободно, наполняя ваше тело еще больше волнами тепла, нежности и благодати. Волны тепла растекаются по вашей груди, спине, расслабляя мышцы груди, лопаточную область, Ресницы, животик, низ живота, ресницы. Расслабляя кончики, ягодицы, волны тепла растекаются по бедрам. Расслабляя внутреннюю часть, глаза. Расслабляя все мышцы бедра. Расслабляются колени, икры. Ножки настолько расслаблены, что в середине ступни раскрываются каналы ног, позволяя энергии течь легко и свободно, наполняя ваше тело и еще большей легкостью, расслабленностью, светом. Проникая все глубже и глубже, расслабляя физическое тело, растворяя все преграды, все ненужные программы, сметая все блоки и блокировки, с легкостью наполняя нас светом и созданием. Хорошо. Переводим все свое внимание на сердечный чакру. Почувствуйте пульсацию. Почувствуйте ее силу. Устремитесь в ее глубину. Прочувствуйте глубину своего сердца. Подышите своим сердцем. Почувствуйте, как каждый вдох приносит вам потоки любви, света, легкости. погружаемся в свою сердечную чакру. Растворяемся в ней. Почувствуйте, как ваша сердечная чакра от вашего внимания, от вашего дыхания становится огромной, заполняя собой все мироздание. Погрузитесь в нее. Весь мир — это ваша сердечная чакра. Растворяясь в своей сердечной чакре, погружая свою глубину, мы ставим перед собой цель найти то тайное место в глубине нашей чакры, которое ведет нас к Всевышнему. Через наше Высшее Я. Прямой вход к центру мироздания. Мы устремляемся по этому каналу к своему Высшему Я. Поприветствуйте свое Высшее Я словами: «Я вернулась домой, я вернулась к тебе, я вернулся к тебе». Почувствуйте свое слияние с Высшим Я. Активируйте память своего Высшего Я. Первый и самый главный вопрос. Зачем я пошел в это воплощение? Какие задачи этому воплощению мне нужно решить? Что я должна осознать? Слушайтесь в ответ. Что мешает мне исполнять задачи своей души? С какой финансовой платформой я пришел в это воплощение? Прошу показать мне финансовую платформу, с которой я пришел или пришла в это воплощение. Почему именно такая финансовая платформа? Мне необходимо было в этом воплощении. Чему мне нужно было научиться? Почему моя финансовая платформа должна была меня научить? Как повлияло мое развитие в этом воплощении на мою финансовую платформу? Какие основные программы, мысли, поступки разрушают мою финансовую платформу или оказывают на нее деструктивное воздействие? Что я могу сделать в этом воплощении, в своей жизни, чтобы убрать все деструктивные воздействия и программы? Что мне нужно сделать, чтобы запустить процесс самовосстановления финансовой платформы? И начать этот процесс ее усиление, увеличение и активировать ее прокачку. Прошу перевести все знания, все полученные ответы на осознанный уровень физического тела. Thank you. переводим все свое внимание на свою финансовую платформу. Прошу показать образ моей финансовой платформы. Посмотрите, какая она. Ее размер, ее форма, ее структура. Посмотрите, откуда идет питание этой платформы и куда девается та энергия, которая дает Всевышний для ее жизни. Где есть слив? Где есть темные пятна? Потери. Где есть блокировки? Переводим внимание на центр мироздания, на сам источник божественной любви, божественного света, источник, создавший весь мир, нашу Вселенную, космос, источник, создавший все сущее на планете Земля. И создавший законы, по которым все сущее живет и действует. Перейдите все свое внимание туда. Источник ждет вас. Источник питает вас. Почувствуйте, как из центра мироздания на вас опускается поток безусловного света, растворяя все ненужное и деструктивное, активирует канал из источника к Высшему Я, а от Высшего Я на физическое тело. Из своей сердечной чакры прочувствуйте, как, наполняясь потоком бесконечного света, вы перенаправляете поток на свою финансовую платформу, очищая и трансформируя все, что мешает, все, что блокирует, восстанавливая структуру своей финансовой платформы, усиливаем прокачку. Наполняем ее изнутри, растворяем ненужное и деструктивное. Thank you. Молодцы. Еще больше усиливаем поток. Растворяем все чужеродные программы. Растворяем все деструктивные программы, внешние или внутренние. Переводим все деструктивные программы на осознанный уровень. Осознаем их и трансформируем. Усиливаем поток света. Проговариваем, проявить и проявленное. Еще больше проявляем и проявленное, все скрытое, все тайное. Проявить и проявленное. Берем еще больше потока света. Усиливаем поток в 1000 раз. И направляем поток света на нашу финансовую платформу. Лавиной растворяем все ненужное деструктивное. Прокачиваем потоками света, растворяем и наблюдаем. Мы призываем владык кармы мироздания планеты Земля и космоса. Мы призываем ведущую группу. Мы призываем своих ведущих по карме. Мы призываем все светлые сущности, участвующие в нашем развитии. Мы просим помощи и наставления для прокачки фин-платформы, для наиболее правильного и гармоничного развития нашей души, сознания и тела. Мы просим вашей помощи проявить непроявленное, активировать матрицу сознания, активировать приятие и осознание всех необходимых уроков и задач. Мы просим вашей помощи для растворения всех деструктивных программ, блокирующих приход финансовых ресурсов в нашу жизнь. Мы просим перевести нам осознанный уровень все задачи, все уроки, которые мы должны осознать и принять для дальнейшего нашего развития. чувствуете, как поток усиливается в тысячи раз. Наша финансовая платформа является проявленным ресурсом правильного развития. Наша финансовая платформа является земным проявлением правильности нашего пути. Мы просим Владык кармы мироздания активировать нашу осознанное восприятие реальности. Мы манифестируем свои желания развиваться гармонично и осознанно. Мы берем на себя ответственность за свою жизнь, за свое развитие и за свое движение. Мы просим все светлые сущности, участвующие в нашем развитии, помочь нам развиваться осознанно, гармонично и равномерно по всем местам. Активация нашей финансовой платформы необходима нам для нашего гармоничного духовного развития, ибо она является максимально показателем правильности нашего пути. Прокачиваем еще больше потоками света. Проявить непроявленное. Наблюдаем за теми процессами, по которым происходит с нашей финансовой платформой. Усиливаем канал прокачки. Ищем то, что еще блокирует потоки света на нашей финансовой платформе. Владыки кармы мироздания, мы просим показать нам связующее звено нашей финансовой платформы с финансовой платформой города, в котором мы живем. Прошу простроить каналы связи нашей финансовой платформы с финансовой платформой города, в котором мы живем, с эгрегором города, в котором мы живем. Прошу очистить эти каналы связи. И активировать прокачку эгрегора города, в котором мы живем, потоками света. Направьте потоки света на эгрегор города, в котором вы живете. Потоки света осознанности, гармоничных отношений, взаимоприятия. Благополучия, успеха, усиливаем потоки. Переводим внимание на эгрегор страны, в которой вы живете. Просматриваем связи. Ваша финансовая платформа с эгрегором города и эгрегором страны. Прочищаем эти каналы связи. Восстанавливаем их и перенаправляем потоки на эгрегор страны, где мы живем. Усиливаем процесс чистки, растворяем все ненужное и деструктивное, наполняем светом приятия, осознанности, любви и благости. Усиливаем потоки до вибрации и пульсации, усиливаем в 1000 раз потоки. Почувствуйте, как ваши связи с эгрегором города, эгрегором страны усиливаются, прокачиваются светом и настраиваются на максимальное гармоничное взаимодействие. Владыки кармы планеты Земля, мы, воплощенные на планете Земля, по праву участников эволюционных развитий, просим потоки осознанности на эгрегоры города, в котором мы живем. Потоки осознанности на эгрегор нашей страны. Потоки света, любви и благодати, растворяя все ненужное и деструктивное, все конфликты, все страхи, всю боль и неприятие, настраивая гармоничные отношения. Всех, кто имеет отношение к этим эгрегорам. С любовью и благодарностью мы принимаем все изменения, направленные на созидание, развитие и поднятие вибрации нашего города, нашей страны и всей планеты. Усиливаем потоки. Фиксируй достигнутые изменения. Потихонечку возвращаемся в наш зал, в комнату. Делаем глубокий вдох и подтягиваемся. медленно, не подпрыгивая. Медленно снизимся. Если есть желание уже сесть, если есть желание, еще можно полежать чуть-чуть, наслаждаясь процессом.